Позитивизм до автоматизма. Аслизм до простофилизма. Простофилизм до абарматизма. Абарматизм до идиотизма. Идиотизм до маразматизма. И маразматизм до полного кретинизма. Это ты перечислила все состояния своего ума? Да, весьма широкий спектр. А у тебя ум твердый, как умывальник. Позитивно мыслить меня призывали авторы и до Зеланда, но бездоказательно. Мне, человеку логического склада ума, никак не удавалось застолбить себя в позитивном поле на одной вере. У Зеланда это мир зеркала. Так убедительно, что я после прочтения трансерфинга через полтора года сегодня поймала себя на автоматическом позитивизме. Вышла из дома, погода супер, а кто-нибудь заморачивается, что днем будет жарко, все вокруг пахнет, птички поют, и все расчудесно, а будет еще лучше. К цели иду медленно, но в том, что достигну, нет и тени сомнения. Чувство такое, что уже все получено. Как шла, не отвлекаясь и не сомневаясь, я им, окружающим скептикам, не дала ни одного шанса сбить себя с курса. Если кто-то начинает ныть, я отхожу в сторону на полуслове. Если негатив прет с экрана, я его обесточиваю, а радио выключаю. Если кому-то покажется, что я, Акистрау, спрячу голову в песок, так и нет. Я прекрасно владею информацией, что и где – только не впускаю это в свой слой мира.